405. Урусвати знает, что при открытии новых энергий должна быть проявлена великая осторожность. Вызванные энергии вращаются в пространстве. Не дано знать предела распространения этих энергий. Но может произойти перегружение пространства. Энергии, насильственно вызванные, могут составить опасность катаклизма. Уже известны примеры таких катастроф, вызванных необузданной алчностью человечества. Невозможно указать, когда может произойти перегружение пространства, но можно предвидеть увеличение такой опасности. Междупланетные токи могут быть чрезвычайно тяжкими, но не в них заключается опасность. Токи пространственные не лишены равновесия. Но неразумие свободной воли может выпустить пожирающих чудовищ, и тогда равновесие нарушится. Люди могут гордиться, что в их власти нарушить планетное равновесие. Они могут вызвать такие пожирающие энергии, что пустоты пространственные могут возрасти. Люди напрягают энергии, не считаясь тем, что каждое начало имеет и конец. Пушечная стрельба может вызвать дождь. Но это будет одним из самых примитивных воздействий. Люди замечают, что радиоволны могут производить смущение атмосферы. И тем не менее число аппаратов увеличивается без ограничений. Нет дела фабрикантам, какие болезни они порождают. Замечаются раздражения слизистых оболочек. Также злокачественные опухоли. Но среди причин человечество не ищет свое самоволие. Оно не думает, что появятся новые жертвы, которые будут расплачиваться жизнью. Можно, наверное, сказать, что каждое наше предупреждение будет встречено насмешкой. Невежды бывают разные, одни по безграмотности, другие по учености. Вторые очень опасны, ибо не признают возражений. Невозможно с ними говорить о надземном, но они должны бы знать, что единая капля переполняет сосуд. Мыслитель заботился, чтобы ученики умели рассказывать народу о бывших катаклизмах.